Открытая книга. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Карла Чапака «Похождения брачного афериста». Читает Владимир Этуш. Запись из фондов радио. Что правда, то правда. Мы, полицейские, не любим из ряда вон выходящих событий и новых людей в преступном мире. Гораздо приятнее иметь дело со старым, испытанным правонарушителем. В таких случаях мы, во-первых, сразу знаем, чьих это рук дело, потому что каждый из них работает на свой лад. Во-вторых, мы знаем, где найти его. А в-третьих, он не утруждает нас запирательством. Знает, все равно оно не поможет. Работать с таким человеком – одно удовольствие. И в тюрьме тоже, скажу вам. Профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства. Новички и случайные арестанты – это ворчуны и скандалисты. Все им не так. А вот опытный преступник знает, что тюрьма – это профессиональный риск. И, попадая за решетку, не портит жизнь себе и другим. Ну, собственно, это к делу не относится. Лет 5 тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой мужчина, лысый, с 5 золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохаской, Шимиком, Шебиком, Шиндеркой, Биликом, Пиводой, Бергером, Бейчиком, Сточисом и еще 1000 фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам брачных аферистов. Видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит: «Голуб, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте, не встретится ли вам где-нибудь субъект с 5 золотыми зубами». Ладно. Начал я заглядывать в рот пассажирам. За 2 недели я обнаружил 3 с золотыми зубами и заставил их предъявить документы. Черт возьми, оказалось, что один из них школьный инспектор, а другой даже член парламента. Знали бы вы, как они честили меня и как мне попало у нас в полиции. Вот тут я озлился и твердо решил, что доберусь до этого типа. Хоть его аферы не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел. Частным порядком я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться. Вы себе представить не можете, как плакали и жаловались эти многострадальные сироты и вдовы. Но все они сходились на том, что обманщик был интеллигентный и представительный господин с золотыми зубами. Он так красиво и проникновенно расписывал прелести семейной жизни. Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев. Да чего легковерные женщины. 11-я жертва, это было в Каменице, сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее 3 раза и всегда приезжал поездом в 11:30 утра. А когда в последний раз уходил с ее сбережениями в кармане, взглянул на номер дома и с удивлением сказал: «Смотрите-ка, Марженка, сама судьба указывает, что мы должны пожениться. Номер вашего дома 618, а я всегда выезжаю к вам поездом в 6:18». Услышав такие слова, я без труда выяснил, с какой станции можно выехать в 6:18, чтобы прибыть в Каменице в 10:35. Тщательно все проверив, я убедился, что эта станция Нововес. Железнодорожный сыщик, знаете ли, должен хорошо ориентироваться в таких вещах. В первый же свободный день я поехал в Нововес. И спрашиваю там на вокзале, не ездит ли оттуда толстый господин с золотыми зубами. «Ездит», — говорит мне начальник станции, — «и довольно часто. Это коми-вояжер Лацина, что живет вон там, в домике на Нижней улице. Вчера вечером он как раз откуда-то приехал». Пошел я к этому Лацине. В сенях встречаю маленькую аккуратненькую хозяйку, спрашиваю ее, здесь живет господин Лацина. Это, говорит, мой муж, он сейчас спит после обеда. Неважно, говорю я, и иду в комнаты. На диване лежит человек без пиджака. Увидев меня, он восклицает: «Батюшки мои, господин Голуб, мамочка, подай ему стул». Тут у меня вся злость прошла. Это был мой старый знакомый, аферист Плихта, специалист по лотерейным билетам. За ним числилось не меньше 10 отсидок. «Здорово, Плихта, — говорю, — ты что, бросил уже лотереи?» «Бросил, — говорит Плихта, садясь на диване. — В таком деле вечно надо быть на ногах, а я уже не мальчик. 52 года, хочется отдохнуть. Без конца шататься по домам — это уже не для меня. Поэтому ты взялся за брачные аферы, старый мошенник». Плихта вздохнул. «Господин Голуб, ну надо же человеку чем-то жить. Видели, когда я в последний раз сидел в кутузке, у меня испортились зубы. Я думаю, это от чечевичной похлебки. Пришлось вставить золотые. Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек с золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, я пополнил. С такими данными волей-неволей пришлось взяться за брачные дела». «А где деньги?» — прервал я. «У меня в блокноте записаны все твои аферы. Их 11 на общую сумму 216 тысяч крон. Где они?» «Ах, господин Голуб, — отвечает Плихта, — здесь все имущество принадлежит жене, дело есть дело. Мое только то, что при мне, 650 крон, золотые часы и золотые зубы. Мамочка, я поеду с господином Голубом в Прагу. Но зубы я вставил в рассрочку и должен еще заплатить за них 300 крон. Эту сумму я себе оставлю». «А 150 крон ты должен портному, — напомнила мамочка. — Правильно. Господин Голуб, я превыше всего ставлю порядочность и аккуратность. Порядочность необходима при каждой сделке. Эти качества всегда написаны у человека на лице, верно? У кого нет долгов, тот смело глядит всем в глаза. Без этого нельзя вести дела. Мамочка, обмахни щеткой мое пальто, чтобы я не осрамил тебя в Праге». «Так поехали, господин Голуб». Плихте дали всего 5 месяцев, потому что все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что прощают его. Через полгода я снова услышал о 2 брачных аферах. Опять Плихта, подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пардубице, там как раз орудовал один багажник, знаете, вор, что крадет чемоданы на перроне. Недалеко от Пардубица жила на даче моя семья. Я взял для детей гостинцев в чемоданчик и отправился на вокзал. По привычке я прошел через весь поезд. Гляжу, в одном купе сидит Плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов. «Плихта! Опять обещаешь жениться?» Плихта покраснел и, торопливо объяснив спутнице, что ему нужно поговорить со мной по торговому делу, вышел в коридор и сказал мне с укором: «Господин Голуб, ну зачем же так при посторонних? Достаточно кивка, и я сразу выйду к вам. По какому делу вы хотите меня притянуть?» «Опять нам заявили о 2 брачных аферах, — говорю я. — Но сейчас я занят, так что сдам тебя полицейскому посту в Пардубице». «Пожалуйста, не делайте этого, господин Голуб. Я привык к вам. Да и вы меня знаете. Уж лучше я пойду с вами. Прошу вас, господин Голуб, ради старого знакомства». «Никак не выходит, — говорю я. — Я должен заехать к своим. Это в часе езды отсюда. Куда же мне девать тебя на это время?» «А я поеду с вами, господин Голуб. По крайней мере, вам не будет скучно». И он поехал со мной. Когда мы вышли за город, он говорит: «Дайте-ка ваш чемоданчик, господин Голуб, я его понесу. И знаете что? Я пожилой человек. Когда вы на людях говорите мне «ты», странно это производит впечатление». Ну, я представил его жене и свояченице как старого знакомого. Слушайте, что вышло. Свояченице моей 25 лет, она очень недурна собой. Плихта с ней мило так и солидно побеседовал, а детям дал по конфетке. После кофе он предложил погулять с барышней и детьми и подмигнул мне, мол, мы, мужчины, понимаем друг друга, у вас с женой есть о чем поговорить. Вот какой это был деликатный человек. когда они через час вернулись, дети держали плихту за руки, свояченица раскраснелась, как пион, и на прощание долго жала ему руку. «Слушай, плихта, — сказал я, когда мы вышли из дома, — с чего тебе вздумалось кружить голову нашей Манечке?» «А привычка, — ответил плихта, немного грустно. — Господин Голуб, я тут ни при чем, все дело в золотых зубах. Мне от них одни неприятности, честное слово. Я женщинам никогда не говорю о любви, в моем возрасте это не подобает. Но именно поэтому они и клюют. Иногда мне кажется, что у них нет настоящих чувств, а одна лишь корысть, потому что у меня внешность обеспеченного человека. Когда мы пришли на вокзал в Пардубице, я говорю ему: ну, плихта, придется все-таки сдать тебя здешней полиции. Мне тут нужно заняться расследованием одной кражи. Господин Голуб, стал он упрашивать, оставьте меня пока на вокзале в ресторане. Я закажу чай и почитаю газеты. Вот вам все мои деньги, 14 тысяч с лишним. Без денег я не убегу, мне нечем расплатиться с кельнером. Оставил я его в ресторане, а сам пошел по делам. Через час заглядываю в окно, сидит на том же месте, нацепив золотое пенсне, и читает газеты. Еще через полчаса я покончил с делами, захожу за ним, вижу, он уже за соседним столиком. В обществе какой-то обрюзгшей блондинки с достоинством отчитывает кельнера за то, что тот подал ей кофе с пенками. Увидев меня, он распрощался с дамочкой и подошел ко мне. «Господин Голуб, не могли бы вы забрать меня через недельку? Как раз работа подвернулась». «Очень богатая дама, спрашиваю». Плихта даже рукой махнул. «У нее фабрика», прошептал он. «И ей нужен опытный человек, который бы мог помочь ей советом. Сейчас она как раз собирается купить новое оборудование». «Ага. Пойдем, я тебя представлю». Подхожу к этой дамочке. «Здорово, — говорю, — Лойзечка, все еще ловишь пожилых мужчин?» Блондинка покраснела до корней волос и говорит: «Батюшки мои, господин Голуб, я не знала, что это ваш знакомый». «Ну так убирайся по-добру, по-здорову. Господин советник юстиции Дундер давно интересуется тобой. Он, видишь ли, называет твои проделки мошенничеством». Плихта был просто убит горем. «Господин Голуб, но никогда бы не подумал, что эта дамочка тоже аферистка». «Да, — отвечает, — еще легкого поведения, представь себе. Она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж». «Ах, какая низость!» Плихта даже побледнел. «Какая низость! Ну, можно ли после этого верить женщинам, господин Голуб? Это же переходит всякие границы». Всю дорогу Плихта честил эту дамочку, и я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования. В Праге, когда мы вышли из вагона, Плихта говорит: «Господин Голуб, я знаю, что на этот раз получу 7 месяцев, а я, видите ли, очень недолюбливаю тюремную кормежку. Мне бы хотелось в последний раз прилично поесть. 14 тысяч, что вы у меня взяли, это весь мой доход от последнего дела. Могу я позволить себе хотя бы поужинать? Кроме того, мне хотелось бы отблагодарить вас за гостеприимство». Мы вместе пошли с ним в один из лучших трактиров. Плихта заказал себе ростбиф и выпил 5 кружек пива. А я заплатил из его кошелька после того, как он 3 раза проверил, не обманул ли нас кельнер. «Ну, а теперь в полицию, — говорю я. — Одну минуточку, господин Голуб, — говорит он. — В последнем деле у меня были большие накладные расходы. 4 поездки туда и обратно по 48 крон за билет, 384 кроны. Он нацепил пенсне и подсчитал на клочке бумажки. Потом питание примерно по 30 крон в день. Я должен хорошо питаться, господин Голуб. Это тоже издержки гешефта. Итого 120 крон. Букет, что я преподнес барышне, стоит 35 крон. Это долг вежливости. Обручальное кольцо 240 крон. Оно было позолоченное, господин Голуб. Не будь я порядочный человек, я бы сказал, что оно золотое. И посчитал бы за него 600 крон. Кроме того, я купил ей торт за 30 крон. Далее 5 писем по кроне за марку. И объявление в газете, по которому я с ней познакомился, 18 крон. Общий итог стал быть 832 кроны. Эту сумму вы, пожалуйста, вычтите из отобранных у меня денег. Я эти 832 кроны пока оставлю у вас. Я люблю порядок, господин Голуб. Накладные расходы должны быть покрыты. Ну вот. А теперь пошли. Уже в коридоре полицейского управления Плихта вспомнил еще один расход. Господин Голуб, я этой барышне подарил флакон духов. Заприходуйте мне, пожалуйста, еще 20 крон. Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в Кутузку.